и нас неизменно награждали бурными аплодисментами. Конечно, нам, мальчишкам и девчонкам из драм-кружка, это очень льстило. Мы чувствовали себя настоящими артистами, играли с полной отдачей. Зрители это понимали и поощряли нас, как родители поощряют добрые задатки у своих детей. А детьми мы были, как бы это поизящнее выразиться, далеко не паиньками, и играли не только на сцене. У мальчишек все-таки главной сценой был двор, в котором мы знали каждый укромный уголок, каждую выбоину, все водосточные трубы и весь дом от подвала до крыши. И среди нас были и свои авторы, и свои постановщики спектаклей, и свои исполнители. Но что самое главное, мы втягивали в свои спектакли и взрослых. Без них мы просто не могли обойтись, хотя сами они, думаю, даже и не предполагали, что становятся участниками наших спектаклей. У нас за забором, за Московским высшим техническим училищем имени Баумана МВТУ, была площадка, куда свозили трофейное вооружение. Пушки, танки, гаубицы, самоходки и прочие железки. Все это служило учебным пособием для студентов военных кафедр. Мы тоже там лазали и изучали все виды неприятельского вооружения. Весь этот арсенал, конечно, охранялся. Но мы давали охраннику пачку махорки, и пока он проходил свой контрольный путь туда и обратно, мы должны были исчезнуть. Он нас не видел. За это время мы хватали все, что хотели, и разбегались. А чего там только не было по мелочи? Шмайсеры, пистолеты, наградные ножи, Адольф Гитлер. У меня на чердаке даже стоял пушка-пулемет с трассирующими пулями. Потом кто-то настучал на меня, пришла милиция и все конфисковала. А как я тогда плакал? Конечно, было жалко расставаться с таким богатством, но это произошло чуть позже. А тогда я не успел драпануть от охранника и запрыгнул в танкетку. Там стояла такая маленькая танкетка с маленькой башенкой, напоминающей по форме каску. Я запрыгнул в нее и захлопнулся. Сидел-сидел, уж пора было выходить, а эта башенка не с места. Можно, конечно, бы поорать или постучать какой-нибудь железякой о броню, но это было бы не по-мужски. Я подводил бы охранника и сам выглядел бы несолидно. Меня выручило знание неприятельской военной техники. Мы ее изучали не хуже студентов военных кафедр. Осмотревшись, я увидел защелку, и башенка приоткрылась. Охранника нигде не было. Я спрыгнул и мягко приземлился рядом с колесом гаубицы. И поскольку у меня, как и у всех пацанов во дворе, был талант исследователя, а проще говоря, зуд любопытства, меня удивило маленькое открытие. Колеса у гаубицы были резиновые, а на них я не увидел ни одного соска, через который накачивается в баллоны воздух. Это было уже интересно. И я не мог не утолить свое любопытство. Через час я уже снова лежал рядом с этим странным колесом, но уже с сапожным ножом в руках. Я вонзил этот нож в баллон и, к своему удивлению, не услышал шипящего звука. Так я впервые в жизни увидел микропорку. И не воспользоваться этим открытием было просто невозможно. Я вырезал здоровенный кусок и уже дома придал ему форму футбольного мяча. а весу в нем было